Глава 4. По паркету в неспешном танце кружили пары, менялись партнерами, фальшиво улыбались. Я стояла у перила и сверху наблюдала за этим представлением, сжимала в пальцах тонкую ножку бокала и ждала ответа от брата. Пока рядом со мной находился император, никто из прибывших на бал знакомства женихов подходить не спешил. Да что там, нас даже высокопоставленные гости обходили по большой дуге, будто бы чувствовали накалившуюся атмосферу. «То есть, как вы, ваше императорское величество, допустили подобное?» Шепотом, похожим на шипение злой кошки, повторила я вопрос. «Сама посмотри». Майер сейчас не церемонился, не соблюдал правил этикета. Я приняла из рук брата свиток, с которого глашатай зачитывал приглашенных. Ровный столбик имен. Женихов вписывали не черными чернилами, а синими. Их перечень шел в самом низу, и их было 28. Последним значился никому неизвестный мужчина, без титула, достижений личных качеств. Просто имя и фамилия. Я провела рукой над последней строкой, пытаясь развеять иллюзию. Но чернила не спешили пропадать или менять форму. «Кто это писал?» Я встряхнула свитком. «Почерк один в один. Если эта подделка создана без помощи чар, то я завидую умельцу. Потому склоняюсь к версии о том, что нашего тайного незнакомца вписал тот же, кто писал и все остальное». «Мой секретарь. Список составлялся под мою диктовку, хранился у меня. Я же его и передал шерху». Император кивнул в сторону глашатая. «Еще варианты?» «Возможен особый артефакт, но с первого взгляда определить сложно». Мэр вздохнул, забрал у меня свиток. «То есть ты ничего делать не будешь?» Уточнил я, наблюдая за неизвестным мужчиной. Сейчас он танцевал с одной из приглашенных графинь. «А что я должен сделать? Вышвырнуть его вон под аккомпанемент вопросов журналистов? Понимаешь, что нас завтра напишут, что императора можно провести как ребенка и что на отбор может попасть любой желающий?» «Ты всегда можешь закрыть ту или иную газету», — хмыкнула я, хотя прекрасно понимала, к чему клонит брат. Мелодия для первого танца закончилась, зазвучала следующая. «То есть ты тоже не знаешь, кто это?» «Понятия не имею», — хмыкнул брат. Но уже отдал приказ собрать данные по фамилии Лафтер. Минуту назад пришел ответ. Догадаешься, что мне сказали? Что такого рода не существует? Именно. Император старался не хмуриться, но между его бровей залегла еле заметная морщина. А это значит, что тут сейчас находится самозванец. Будь аккуратнее, Лиара. Обещай, что вышвырнешь его с первого же этапа. «Я сделаю все, чтобы он его не прошел. Хотел бы сделать это прямо сейчас, но скандалы империи не нужны. Сама понимаешь». Я понимала. Я все прекрасно понимала. И с каждым мгновением хотела как можно быстрее покинуть этот бал. Но он, к сожалению, только начался. «Прошу прощения за опоздание, мой лорд», практически пропела леди Мередит, появляясь позади своего супруга и устраивая руку у него на локте. «Надеюсь, что никому не испортил этим вечера настроение». «Вы вольны опаздывать сколько будет угодно, моя леди», — улыбнулся супруге Майер. «Мы все простим вас за это». «Прекрасно выглядите, ваше императорское величество», — тут же отозвалась я, нисколечко не кривя душой. На императрице и впрямь был великолепный наряд из черно-золотой парчи, которая расходилась верхней юбкой в стороны и открывала нижнюю из золотистого атласа. При всем этом она не стала убирать каштановые волосы наверх, а лишь закрепила большими заколками-бабочками над ушами. «Благодарю, леди Адьяр», — с улыбкой отозвалась Мередит. «Но ни в коем разе не в силах затмить вашу красоту. Уверена, завтра утром во всех газетах будет написано о том, что этот отбор начался за очень красивую и достойную женщину». Обменявшись комплиментами, мы разошлись. Императорская чета направилась танцевать, а я прислонилась к одной из колонн и продолжала наблюдать за вальсирующими парами с верхней секции. Императрица была права. Газеты будут кричать об отборе. Вот только отнюдь не моя красота станет главной новостью, а появление неизвестного мужчины, который оказался одним из женихов герцогини Адьер. Отвлекшись на собственные мысли, я не сразу поняла, что потеряла из вида того самого незнакомца, о котором вскоре будет судачить вся империя. Он же вот только что танцевал с одной из графских дочек, а теперь... О боги! Теперь Рагнар поднимался по лестнице на верхний ярус и, судя по всему, шел в мою сторону. С чего я взяла? Да потому, что мужчина не сводил с меня взгляда и хитро усмехался. Не говорить с ним, ни тем более танцевать у меня желания не было. Незнакомец источал какую-то странную ауру иррационального страха. Хотелось сжаться в комочек и тихо заскулить. А это совершенно не то поведение, которое может позволить себе первая чародейка империи. Но и бежать постыдно. «Леди Лиара, подарите мне один танец». «Конечно». Расплывшись в улыбке, я повернулась к рыжему мальчишке из совета. Понятия не имею, чем он взял снобов из верхушки, которые считались одним из органов управления, но меня он сейчас просто спас. Маркиз галантно подал руку и повел в сторону лестницы. Мимо темноволосого незнакомца, который уже стоял, привалившись спиной к перилам. Кажется, в руках он крутил бокал с вином. Я старалась сделать вид, что даже не заметила его намерений. Пыталась слушать болтовню Эдмура, а услышала лишь насмешливое: «Ты все равно со мной потанцуешь, Лиара». О том, что я вздрогнула, никто знать не должен. Даже я постараюсь об этом забыть. Очень постараюсь. Через мгновение меня захватила музыка, помогла избавиться от дурных мыслей. На талию легли теплые мужские ладони, а вокруг закружили другие пары. Эдмур оказался милым парнем, рассыпался в комплиментах, не оттаптывал мне ноги, весело шутил. Я то и дело ловила себя на том, что улыбаюсь шире, чем положено этикетом. А потом перед глазами вновь и вновь всплывало лицо незнакомца с хитрой усмешкой на тонких губах. Но, к сожалению, стоило музыке затихнуть, как маркиз выпустил меня из объятий и отступил на шаг. Церемонно поцеловав мою руку, он улыбнулся и отступил. Я не имела права на обвале знакомстве танцевать с одним женихом более одного танца. Это могли бы посчитать знаком внимания с моей стороны. А ведь отбор только начался. «Леди Адьяр, подарите мне танец». Рядом оказался блондин с точенными чертами лица, один из претендентов на мою руку. «Конечно». С легкой улыбкой я эту руку ему и подала. Что угодно, лишь бы быстрее прошло время этого бала, превратившегося для меня в кошмар. Подумать только, первая чародейка, глава столичного круга, герцогиня Адьяр, опасается незнакомца. Последующий танец оказался быстрым. Я только и успевала, что двигаться. Дурные мысли временно отступили, и это не могло не радовать. А когда, сославшись на духоту, я поднялась на второй ярус к столам с напитками, Рагнара там уже не было. Наслаждаясь прохладностью и легкостью вишневого вина, я наблюдала за тем, как в мою сторону направляется тройка репортеров в одинаковых темно-желтых брючных костюмах. Двое мужчин и одна женщина. «Добрый вечер, леди Адьяр. Имперское слово». Расплываясь в слащавой улыбке, проговорила журналистка, заправляя темную прядь за ухо. «Сможете ли вы уделить нам немного своего времени?» «Конечно, о чем бы вы хотели узнать?» «Не буду скрывать о многом», — продолжая улыбаться, проговорила женщина. «Но сейчас хотелось бы, чтобы вы рассказали, почему решили избрать мужа с помощью отбора. Ведь ранее он использовался только для поиска супруга-правителя. Или стоит расценивать это как попытку узурпировать трон?» «Нет, ну что вы!» Я улыбнулась не менее слащаво, поглядывая на синий кристалл артефакта в ее руке, который записывал каждое мое слово. «Трон мне не к лицу. Моей мечтой всегда было звание первой чародейки империи. А после того, как я свою мечту исполнила, поняла, что многие годы мне чего-то очень сильно не хватало. Этим что-то был достойный и надежный мужчина рядом. Именно потому мы с братом решили отыскать самого лучшего с помощью родовой традиции. Да, я знаю, что раньше так делали только будущие правители, но раньше и звезд на небе не было, если верить легендам». Договорив, я мысленно себя похвалила. Судя по виду журналистов, они ожидали получить более скандальные новости и сплетни. Я же постаралась подать информацию как можно прозрачнее и точнее. Если уж они и смогут из моих слов вывернуть нечто несуществующее, то это не так сильно ударит по репутации. «А что вы сможете сказать о ваших потенциальных женихах?» Во взгляде журналистки так и читалось. «Ты танцевала сегодня с двумя, мы это под таким соусом подадим, что не отмоешься». И плевать, что почти все издания принадлежали самому императору. Скандалы часто вспыхивали на бумаге. А брат лишь разводил руками и пресекал только чересчур провокационные сплетни. Аргументировал это тем, что простому люду тоже нужен информационный хлеб. «Уверена, что все оказавшиеся в списке моих женихов достойны моего внимания. Но, к сожалению, времени потанцевать с 28 претендентами нет. Никому предпочтения я пока не отдавала. А подаренные мои танцы были тем мужчинам, кто первым меня пригласил? Синий кристалл в руках журналистки погас, а улыбка, кажется, стала менее любезной. Наскоро попрощавшись со мной, она вместе со своими спутниками направилась в сторону леди Фелены. Женщина встречала репортеров дежурной улыбкой и, кажется, была готова к любому каверзному вопросу. Усмехнувшись сама себе, я отпила из бокала, повернулась в сторону перил и замерла. Напротив стоял Рагнар Лафтер и с лукавым прищуром меня рассматривал. На какой-то миг я даже почувствовала себя голой, а потом вздернула подбородок и приветливо улыбнулась. Все же какого демона я должна бегать от нетитулованного обманщика? Это ему не стоит попадаться мне на глаза. «Рад, что вы готовы уделить мне минутку внимания, леди Адьер», — хмыкнул он, отталкиваясь от перил и делая шаг мне навстречу. «Может, тогда не будем тратить ее на пустую болтовню и потанцуем?» «А может, вы просто перестанете играть на публику и покинете замок, пока вас отсюда не вышвырнула стража?» Все с той же милейшей улыбкой предложила я. Думала, что мужчина сейчас нахмурится, сделает вид, что не понимает, о чем речь, или даже возмутится словами, которые никогда не должны были сорваться с уст благородной дамы. А он только рассмеялся. «Вы так любезны, леди, что я даже растерялся. Как обычно отвечают на подобную грубость при дворе». «Грубостью тут является только ваше появление в качестве моего жениха. Будь у него титул, я бы добавила его под конец обращения, или же я могла сказать «дорогой гость», но просто опустила эту часть. Любой вельможа воспринял бы это как оскорбление, даже мог вызвать на магическую дуэль. Но 28-й жених лишь улыбнулся. «Сожалею, леди Адьяр, но теперь все знают меня как одного из претендентов на вашу руку. Потому ваш отказ от танца со мной может весьма дурно сказаться на вашей репутации». «Вы себе льстите?» Прикрываясь улыбкой от ледяной ярости, протянула я и пригубила вино. «Есть масса предлогов, по которым я могу вам отказать». «Но все же еще этого не сделали». «Ошибаетесь, видите ли, в бальном этикете есть одно правило, о котором часто забывают. Я бы даже сказала, что причиной тому стала новая мода на наряды для знати». «К чему вы клоните?» Усмешка все еще не сходила с губ самозванца. А я выдохнула и процитировала вызубренное еще в детстве правило. «Одна из причин, по которой дама может отказать в танце, отсутствие на кавалере перчаток. Потому прошу простить меня, но правило есть правило». Не дожидаясь, пока он скажет что-то еще, я вернула бокал на стол и направилась к трону. Брат сейчас сидел на своем в полоборота и разговаривал с одним из членов совета. «Прошу прощения, что вмешиваюсь в ваш разговор». Сходу начала я, ловя на себе сразу несколько недовольных взглядов. «Но мне не здоровится, я хотела предупредить, что покидаю бал до его завершения». Мой поступок был некрасив, но и терпеть столь наглое поведение от простолюдина, который непонятно как оказался в списке под несуществующей фамилией, не хотела. Я вижу его первый и последний раз. Он покинет отбор в самом начале. А когда это случится? Ответит за фальсификацию и попытку проникнуть ко двору обманом. «Я могу приказать подготовить вам комнату, леди Лиара». «Благодарю за заботу, Ваше Величество, но в этом нет необходимости, и благодарю за ваше гостеприимство. Бал роскошен». По глазам Майры я читала все, что он сейчас обо мне думает, и что сказал бы, не будь рядом человек из совета. «Выздоравливайте, леди Лиара», — сухо проговорил родственник. «Вам сообщат о дате проведения первого этапа». «Буду с нетерпением ждать». Я выдавила из себя улыбку. «Желаю хорошо провести остаток вечера». Раскланившись с императорской четой и теми, кто был поблизости, я вышла на небольшой балкончик и, выделив львиную долю чар из резерва, открыла портал. Он мигнул серебристой окантовкой, показал мне мое поместье. Наложив еще одно заклинание, пропускающее внутрь, я шагнула вперед. Волны магии подхватили под руки, раскрыли переход в пространстве. А в спину мне донеслось тихое и ехидное «Трусиха». Первым желанием было повернуться и вызвать хама на магическую дуэль. Но портал уже перенес меня в поместье и захлопнулся, отрезав путь назад. Сжимая кулаки, я взлетела по лестнице на второй этаж, проигнорировала служанку и толкнула дверь своей комнаты. Скинув туфли, прошла по мягкому ворсу ковра. Вернулась, опять шагнула к дверям спальни и выругалась. «Гад! Мерзавец! Обманщик! Я просто обязана определить, как ему удалось вписать себя в список гостей. да еще и моим женихом. Завтра же запрошу у императора этот свиток для магической экспертизы. Еще несколько раз выдохнув сквозь зубы, я прошла в спальню. Хотелось стянуть с себя струящееся платье, как есть нагишом, забраться под мягкое одеяло. Я даже потянулась к застежкам, до которых могла дотянуться без помощи служанок, когда взгляд зацепился за письмо. Незапечатанный желтый конверт лежал поверх одеяла. В дверь постучали. «Да». «Леди Лиара?» На пороге спальни появилась Тира, склонилась в поклоне. «Какие будут указания? Ужин, ванна?» «Ничего не нужно. Скажи только, кто-то присылал гонца с письмом?» «Нет, моя леди». В голосе я не услышала лжи. «А вам должны были что-то доставить?» «Да, должны были. Ну да неважно, на сегодня может быть свободно». Тира поклонилась и ушла, тихо прикрыв за собой двери. А я с чувством затаённой тревоги шагнула к кровати и взяла в руки конверт без каких-либо опознавательных знаков. Ни гербов, ни печаток, ни подписей. Следов магии я тоже не уловила, а значит, письмо доставили без помощи чар. То, что это послание от поклонника, я перестала верить в момент, когда вытащила лист бумаги и развернула. Вместо привычных ровных строчек на меня смотрели вырезанные из газеты слова и буквы. Их даже посадили на самый обычный клей, вместо того, чтобы использовать несложные заклинания. Кто-то очень не хотел, чтобы его имя стало мне известно.